Общество сегодня. Добрый день, уважаемые земляки. В программе «Общество сегодня» мы будем беседовать с Андреем Викторовичем Гришаковым, значит, красноярским кинорежиссером, телеведущим, общественником и экологом. Андрей Викторович, здравствуйте. Приветствую, Алексей. Ну, хорошо представили. Неужели это все про меня? Да, это все про вас. Хочу сказать, что Андрей Викторович... Мы на «ты»? Ну, мы на «ты», и по имени отчеству можно, значит, будем варьировать. Пусть путаются, да. Вот, с недавних пор Андрей Викторович главный по экологии в городе Красноярске от общественности. В общественной палате он возглавляет, значит, комиссию по экологии. И сейчас занимается тем, что продвигает наши, значит, зеленые насаждения, все эти сеянцы и саженцы, значит, аллеи, парки, скверы и так далее и тому подобное. Андрей Викторович, вот расскажите, кто и когда будет озеленять наш Красноярск в ближайшие там дни, недели, месяцы? Это я имею в виду общественников, не тех, значит, власть придержащая, значит, назначает мероприятие, а общественники, Алексей, снизу. Да-да-да, общественники снизу. Мы общественники сбоку. Я так думаю. Дело в том, что мы сами хотим подать пример озеленения. Ну, понятно, что уже много акций было, да, но общественная палата, ну, не тебе ли знать, да, Алексей, потому что ты там тоже был до недавнего времени. Потому что мы только организовались, и одно из общих наших дел, это вот мы хотим посадить аллею общественной палаты в центре где-то города. Мы уже определились с местом, это сквер Победителей будет в пятницу в 10 утра, если есть желание, подходите. Вот. А вообще, кто озеленять город будет? Ну да, мы будем в том числе озеленять. Я думаю, кроме нас, кроме общественников, которые сбоку, есть кому озеленять-то город, есть у нас управление зеленого строительства. И вообще, конечно же, во время политических наших дебатов и вообще этой всей программы, которая сейчас разворачивается, и мы все это видим, что озеленять готовы вроде как все. Но давайте про озеленение поговорим после сентября, там, после выборов. Вот я бы к этому призывал. Я просто хочу сказать, дебаты у нас не дебаты, у нас нормальная беседа. Просто Андрей Викторович весь в политике, значит, в дебатах, он участвует в праймере с партией «Единая Россия». И вот, наверное, сейчас вот пришел, там, не знаю, с кем он встречался, с ветеранами, там, с жителями района, не было такого? Ну, сегодня, да, я с одним ветераном встречался. Это Ивкин, такой последний десантник Свердловского района, именно боевой десантник. Ему 91 год, мы ездили, поздравляли. Сегодня просто я там заехал пожать ему руку, справиться о здоровье. Ну, не в качестве кандидата в депутаты, да, вот просто так. Потому что у него ушел из жизни его лучший друг, ну, или один из лучших друзей, Панов такой, Василий Никифорович, «Ангарец». Про которого фильм-то снимал, да. 4 года в Свердловском районе, каждый парад Победы мы снимали. И, ну, вот я сейчас... как бы вынужден, не то что вынужден, а какое-то есть чувство такое, что мы не должны бросать тех, кого приручили. Потому что 4 года мы все вместе встречались весной, зимой, летом и снимали. Но мой-то герой был изначально вот Василий Никифорович, а все, кто его окружали, они теперь тоже мои друзья. Друг моего друга мой друг. Поэтому, да, вот сегодня была такая встреча неожиданная и для него тоже неожиданная. Поэтому, ну, езжу, общаюсь, но это не связано... Я также ездить, также общаться и снимать кино я буду всегда, независимо от выборов или от какой-то другой ситуации. Во-первых, я кинорежиссер сегодня, во-вторых, я телеведущий, ну и, может быть, в-третьих, я эколог и общественник скорее. А вот давайте к фильмам вернемся. Вот фильм такой замечательный был про паровозы, да, вот документальный. Про паровозы? Ну, а, да, «Мертвая дорога». «Мертвая дорога», да, про сталинскую железную дорогу на севере. Какого года фильм был? Он вышел в 2007 году, а снимали мы его год, это 2006 год. Мы начали снимать, побывали на севере, под Игаркой. Это не доезжая 160 километров до Игарки, есть такое местечко Ермаки. Это... ну, заброшенный, как его, стан. Салихард-Игарка же должна быть? Салихард-Игарка, да, это тянули за полярным кругом железную дорогу для вывоза полезных ископаемых и во времена Сталина. Но и по смерти Сталина это все забросили. И сейчас, конечно же, туристам интересно там побывать. Да и мне всю жизнь интересно было побывать не только на севере, но и в таких тайных местах, потому что один из, кстати, родственников, наверное, я тут интересуюсь своей родословной. Один из Гришаковых где-то на севере бывал, в каком-то заключении. И мне же интересно было, как мой однофамилец, а тем более он какой-то там по какой-то линии родственник, где же он там сиживал. И Я в этих лагерях вот провел буквально месяц, потом еще некоторое время со вторым наездом. Поэтому, ну, в карцере, я признаюсь, холодно, особенно в одиночке. Там не жужжат комары, как это ни странно. Вот не знаю, с чем связано. Мистика. Везде комары. Мы, наверное, лето, скажем, июль. Что лагеря-то пустующие, там нет надзирателей, нет никого. То скажут, что Гришаков там месяц где-то чалился. Лагеря еще живы. Я думаю, некоторым не стоит расслабляться, потому что лагеря в прекрасном состоянии. Вот вечная мерзлота, она не дает развиваться каким-то грибковым, по-моему, вот этим штукам. Сейчас коррупционеры трепещут, слушая наш эфир. Ну, если да, хотя бы один из них затрепещет, ты спотеет, и ладошки покроются, да, то это уже будет наша с вами там удача. А вот, Андрей, скажи, пожалуйста, вот фильм такой замечательный «Край» там с Машковым в главной роли, где он водит паровозы, он же после, по времени был, после вашего документального фильма? Ну, конечно, он снят как раз по мотивам моего рассказа. Дело в том, что 2007 год, там еще оставались в этих местах так называемые кукушки. Это вот... Павка Корчагин, вот эти фильмы старые, еще черно-белые. Паровозы-то серии. Паровозы-кукушки они назывались, да, с такой трубой большой, которую дровами там растапливали, чтобы он шел, ну, как в тайге-то еще, какое топливо-то еще взять. И то есть потом вот идея пришла к Машкову, вернее, к продюсеру и там сценаристу. Смотрят ведь Гришакова, смотрят во всем мире, так что приятно. Славно, славно. А вот я просто... разговаривал, значит, с одним тепловозником, электровозником, ну, а он, у него, видимо, то ли любовь к паровозам, то ли что-то, он курс какой-то там что-то изучал, и он очень подробно рассказывал о паровозах и о Сибири. Значит, паровоз, он требует очень много воды. И вот поэтому в Средней Азии первые там тепловозы, первые там электровозы. Ну, значит, то есть для охлаждения, да, видимо, да? Там? Ну, там этот процесс. И говорит, ну, Средняя Азия, понятно, а, говорит, в Сибири можно паровозы запускать хоть сейчас, они пойдут, в принципе, воды, ручьи-то везде же у нас, значит, речки маленькие, дрова тоже, как в фильме «Коммунисты», если вспомним. Вот паровозы можно бьется, пускать. Бьется в тесной печурке лозо. Ну, не надо. Вдруг это про то. Андрей Валерьевич Серезнев услышит, расстроится. Да, это наш товарищ, а вернее друг, да, а еще вернее коллега, да, по общественной палате. Он у нас был, он еще к нам есть, придет есть, где-то в июне на передачу, как лидер партии «Коммунист России». Ну ладно, сейчас не об этом, давайте о озеленении, Андрей. Андрей, о паровозах мы закончили, да? Нет, сейчас мы про экологию немножечко. Хорошо. Вот смотрите, Андрей, мы сейчас вот уперлись, экология, что-то вокруг Красноярска, там ферросплавный завод, да, у нас, значит, на алюминиевый завод покушаемся, пытаемся высадить миллион деревьев в нашем миллионном городе. Но вот, насколько я понимаю, экология же, она в Красноярском крае у нас тоже ухудшается, причем стремительно. Вот вы же в своих поездках мотаетесь север края, юг, там, восток, запад. Ваши ощущения хотели бы? Алексей, знаешь, вот после того, как я приехал с Ангары, вообще, как я познакомился с Ангарой, для меня проблема экологии, особенно экологии края, вот стала крайне интересна. Потому что появилось, вот затоплением Кежемского района, появилось второе большое озеро или вторая большая лужа вокруг Красноярска, но если так позиционироваться, Красноярское водохранилище и потом Ангарское водохранилище, или как оно там, и погода начала резко портиться у нас. Да, и говорят, я-то не специалист, как в паровозах не специалист, не вот настолько не синоптик, не метеоролог. Вот, поэтому люди говорят, что стало больше, лето стало более засушливо, а зима, ну, соответственно, какая-то непонятная. Вот, у нас погода изменилась, у нас нету теперь солнца там в Красноярске. А если в Кодинске стоит жара, в Кодинске, это как раз рядом там с водохранилищем, то у нас льет дождь постоянно. Это надо, конечно же, сидеть, схемы, карты, картошку разложить на столе и смотреть, как оно, от чего. Так вот у нас встреча, значит, одногруппников была, собирались по всем районам раскиданы Красноярска. Все, говорят, жалуются, что погода меняется, там где-то в лучшую, где-то немножко в худшую, но вот садоводом, овощеводом трудно приспособиться. Да, как мы вмешиваемся в природу, так это же видно. И более того, планируется еще две ГЭС на Ангаре. И это река прекрасная, река чистая. Она же уже не живая, она исчезает. Рыба-то это чувствуют, конечно, жители, которые живут ниже по течению, Енисея, там Труханский район, Енисейский район. Я и сам, бывает, заезжаю туда порыбачить, тугунка половить и там где-то на охоту проскочить. Я вижу, что рыбы-то меньше становится, вода становится холоднее, соответственно, меняется вот поведение рыбы. Рыба уходит в какие-то мелкие речушки, в верховья, там куда-то к староверам. Вот приходится дальше заезжать. Но там, кстати, где мертвая дорога, где Ермаки не доезжая до Игарки, там воду местные просто наклоняются и пьют из Енисея. Енисей сам очищается, ну там тысяча километров или больше километров она успевает протечь, самая очистится, и ее можно действительно там пить. Там ези, лещи клюют на блесну. Вот, ну, не знаю, тебе говорит об этом? Ну, это мне это говорит. Да. Я вырос на Чулыме, на Кики. Да, да, да. Поэтому, ну и на Чулыме, кстати, тоже у меня был опыт рыбалки. 10 лет назад ну, я там сейчас еще... Сейчас там стрелялочка появилась и начала заходить на Чулыме. Это Обской, да? Обской бассейн, но... Ну, это мы обсудим, да, потому что там время... На... Вне эфира, конечно, вне эфира. Вне эфира. Ценная рыба, поэтому вне эфира. Ну, вот самая последняя деревня, там Промбор такая есть. Промбор под Каменка, может, знаешь, это? Конечно, конечно. Бирюлевский район. Знаю, знаю. Родной район сейчас как не знает. Да-да-да-да. И вот там немцы жили и живут, потомки вот тех поволжских немцев. Я про них, кстати, там начал снимать кино, ну, давненько уже. Сейчас планирую это возобновить. Ну, в общем, давайте перетекать тогда от браконьерства, от какой-то экологии, может быть, все-таки к фильмам. У меня 20 числа в Доме кино, пользуясь случаем, ну, хочу пригласить... Вам карты в руки, Андрей Викторович. Глагольте. Честно говоря, в карты-то не играю, но глаголить попытаюсь. Пожалуйста. Поглаголить. Вот ты сказал так же, как говорит Агафья Лыкова, кстати. Я не специально. Не специально? Это у нас не заготовка. Память предков. Вот это редкая у тебя не заготовка. Память предков в тебе жива. Вот, я за память предков, за сохранение традиций, за родительский день, за посещение в родительский день кладбищ. То есть я из той традиции, когда меня бабушка говорила: Андрей, вот не надо ездить на кладбище до или после. Весной ездят на кладбище только в родительский день. Он так и называется, родительский день. То есть он не просто так придуман, именно этот день. У нас же, да, поедем заранее, там уберемся на могилке, а потом там некогда, там работенка какая-то, да? А вот, кстати, перебью на вопрос такой животрепещущий. Отношение лично Гришакова к строительству крематория за, против, как там, православного? Вот знаешь, я несколько сторон этой позиции почитал. С одной стороны, в славянской традиции вообще было принято сжигать, да, тела в славянской традиции. В нашей традиции, ну в нашей это какой, в современной цивилизованной традиции, новороссийской, мы закапываем, да, в христианской традиции закапывают тела. Но поэтому... Я по жизни не привык занимать радикальные позиции, поэтому, ну, это такая позиция. Как может быть ярая какая-то позиция у журналиста, к примеру? Если он журналист, ну, конечно, хочется углубиться уже на личности перейти, но вот я сдержусь. То есть, ну, я, наверное, положительно отношусь к этому. Я положительно отношусь. Более положительно, чем отрицательно. К фильмам Кагафи. Да, я вот через несколько дней, даже, ну, можно сказать, да, после 22 мая, после предварительного голосования, собираюсь туда улететь, уехать. А там, кстати говоря, дорога же добираться же ой-ой-ой, как там, на перекладных, ну, из края. Хорошо, у нас сегодня есть транспорт, у нас есть вертолеты и самолеты, можно добраться спокойно, да. А, ну, еще раньше можно только вертолетом или рекой, по Большому Абакану, это такая река, которая впадает в Енисей. Вот, доехать. И 7 лет назад, первые 3 раза, я добирался как раз по реке, мы несколько раз там на лодке переворачивались, но, как мне говорят уже старообрядческие священники, вообще тебя кто-то ведет по жизни, кто-то помогает, потому что, ну, мы не можем к ней доехать, нам нужно ей там передать книги, какие-то писания, мы даже не можем способ найти это сделать. То там чиновники летят, не берут, с нами не общаются, потому что мы старой веры, то еще какая-то ситуация, а вот мы собрались, съемочная группа, и поехали. И как бы, вроде как никаких препятствий. Я кандидат мастера спорта по плаванию. Никогда не боялся никакой воды, стихии какой-то такой водной. Поэтому собрался, поехал, зарядил аккумуляторы, взял ружье и вперед. Ружье охотник. Ну, конечно, там... Калибр какой? 12-й. Вертикалочка? Нет? Вертикалочка МР-153, пятизарядка. Угу. Вот, 12-й калибр. Но все, кто понимает, насколько это тяжело таскать по тайге. Ну, пока у меня такое ружье, я другое и не планирую. А нарезное, нет, еще? Пятилетка не вышла? Вышла уже 10-летка, но как я охочусь, мне хватает и этого. То есть, если нарезное брать, то, ну, это разная степень ответственности, во-первых, и там и цена другая, и, ну, как бы... Я вижу, ты улыбаешься, Алексей. Не, ну просто сейчас времена-то трудные. У меня друзья все 5 лет этих выдерживают глазкостволом, и как только 5 лет проходит... Подожди, времена трудные для чего? Ну как, в стране-то что творится? А что творится в стране? Коалиция западных стран сжимает кольцо вокруг России, матушки. Я-то чувствую, что животных становится в лесу меньше. Я не знаю, какая ситуация творится на Западе, но у нас-то еще животные есть, к счастью, их становится меньше. Я-то думал, ты про эту ситуацию, что издалека с холма на холм можно стрелять там. Да, с поляны на поляну. Я про врагов внешних. Да, но я такой политикой не увлекаюсь и такой стрельбой, а я все больше на морала побегать. Вот я, к примеру, каждую осень уезжаю добывать морала. Ну и... А собаки чьи? Или там без собачек? Алексей, я вижу, ты разбираешься во всем. Можно без особых подробностей? Хорошо, но я ладно, скажу, конечно, что я езжу в Ермаковский район, там у меня есть друг, у него хорошие собаки, но осенью мы только на дудку. Там собаки, ну, они просто не нужны. Только на дудку откликается, охотник может откликнуться, конечно. А с моралом как? Я просто... Вот у нас моралов не было в нашей тайге-то там, при Жилымской. Угу. У нас лось. У вас лось? Мы, ствол ружья у вас было, это такое, нет? Или у вас специальные дудки какие-то? Ну, кстати, Алексей, очень... Я, кстати, не знал об этом в твоей биографии. Я прям зауважал еще с большей силой тебя. Да, я могу. Я, кстати, могу делать из коры березовой. Вот недавно научился. Вот так долго не получалось, но... Потом, ну, сам понимаешь, когда долго что-то хочешь, все получится. Что-то люди сидят, ждут, вот слушают, думают, сейчас про политику, про общественную палату, какая-то кора, браконьеры, дудки какие-то. Дудки, моралы какие-то, собаки. Но, кстати, мы про Агафью Лыкову это же только начали рассказывать. Да, ты спросил, что там не страшно ли там или чего долго добираться. К сожалению, в каком это году было? В 2014 году реку сильно размыло небывалым наводнением, которого не видели даже вот староверы и потомки их. Это лет 100, говорят, ну, может быть, еще больше. Не было такого наводнения в Хакасии. Ледники, которые там... Была сильная жара. И алтайские ледники, вот оттуда именно начинает течь этот Абакан. Там на слиянии трех рек. Да, и плюс дожди, плюс засуха, которая была до этого. Все дало вот такой эффект, что сегодня размыт большой Абакан. И к Агафье просто так уже не попасть. Просто так, я имею в виду, по дешевой цене. Не затратно как-то заплыть, вот уже, к сожалению, только на вертолете или пешком там по буреломам 100 или больше километров. Так там от реки далеко нет? Но она живет вообще на берегу реки. Да? Да, и 3 года назад мы прям подплывали прям к ней, то есть 30 метров ее жилье. Ну, это отчаянные, конечно, ребята, мои друзья. Могу, кстати, тебя познакомить, потому что я вижу, что ты готов. Вот мне некоторые говорят, а возьми меня с собой. Я говорю, да хочу тебе взять с собой. Вот что ты хочешь в тайгу взять? Как ты в тайге будешь жить, ходить? Ну, хочу, кеды одену, да пошли, возьми меня с собой. И вот я вижу, что вот ты готов пройти, ты если у тебя какой-то интерес бы был, да? С малых лет, значит, по тайге бегал и с ружьем, и без, и так далее, и тому подобное. Какая была у нас технология? Значит, у челымских, так скажем так, причелымские пацаны. Причелымских любителей природы. Значит, потом на Кити жил, значит, с отцом, с дядькой, там, значит, с дедом. Есть охотоведы, есть рыбнадзор, и задача главная наша какая? Добыть и уволочь до дому. Не попасться. И не попасться, да, само собой. И поэтому как-то там стараешься все по-быстрому, банку тушенки открыл, поел там, что-то, и скорее дома уже посидишь там, значит, и хорошо покушаешь там, свеженинки, печенку там и так далее. И поэтому меня дико бесит, когда шашлыки готовить, выезжать на природу, готовить шашлыки, на природе там какая-то... А людям что делать? Ну вот для меня, если я в лес выезжаю, я не могу там есть. Когда садятся скатерти в лесу, что-то тут меня... Наоборот, у меня разрыв шаблонов получается. То есть ты кушаешь в основном дома, да? Ну, конечно. Ты из тайги что-то принес. Но вообще для меня тайга – это тоже храм. Вот мой храм – это тайга. Вот ты задавался вопросом, что для тебя природа? Вот что для тебя? Ты же сам только что сказал, что ты не кричишь в тайге, не ломаешь, не жжешь, не подпаливаешь, не мусоришь. Грибы ты пинаешь, когда идешь? А зачем их пинать? Ну вот. Только специально старые, чтобы разлетались, чтобы грибницы распространялись. Еще один плюсик этому человеку, который сидит передо мной. Спасибо, что пригласил. Но вот про Агафью, если закончить одну хотя бы из мыслей, которые мы с тобой... Я молчу, рассказывай. Которые мы с тобой начинаем. Вот про Агафью, это будет очередная серия, но не финал этой истории. В том году мы ходили с ней, ставили кресты всем ее умершим родственникам. Ведь когда их нашли там, ну их не теряли, конечно, но когда их массовый читатель нашел, там Песков возглавлял эту всю команду... Это же 80-е годы было. Да, в 70-каком-то там. Первая статья появилась в «Комсомольской правде», Песков, да. Это который нынешний, что ли? Да нет. А кстати, это ж потомок вот того Пескова, да, родственник. И их нашли, староверов, да, Лыковых, эту семью. Они начали уходить в другие территории, за другие горы и холмы, и по дороге, по этой дороге ухода от цивилизации, они там умирали. Там мама в 70-каком-то там умерла, потом начали умирать там сестра Наташа, брат Савин, значит, и второй брат, потом отец умер, и везде они оставляли такие следы, холмики, да. И прошло уже там более 40 лет, и сама Агафья говорит: мне в жизни осталось одно – поставить кресты на могилах, отдать последнюю вот эту дань, да. И она просила там 2 года, выдели время, я бы хотела сходить. Потом она там болела несколько раз, не срасталась у нас. И вот той осенью, в октябре, мы сходили, наконец-то поставили кресты. Она сама рубила эти деревья огромные и сама ставила кресты. Это все будет в фильме. Я пока не тороплюсь его заканчивать, этот фильм. Я пока коплю материал. Ну и призываю, кому не безразлична эта история, вообще присоединяйтесь. Давайте, это будет большой проект, это несколько серий. Ну, одно только, вот представь, женщина лучковой пилой там 14 века, но технология не поменялась, 14 века, или там топором, остатком этого железа, она говорит: я эти могилы могу рубить только старинными намоленными топорами. И там вообще уже на топор-то не похоже, то есть это каменный век. И вот она сама со знаниями тысячелетней истории России и с орудиями труда тысячелетней России все это делает по старинным традициям. Я был в шоке. Я потом месяц в Красноярске не мог вот по-нормальному ни с кем общаться. Я закрылся, был в себе, и мне хотелось в тайгу все это осознать опять. И, в общем-то, ну, приходилось в это время же и быть в эфире, и в Вести Красноярск, быть ведущим. Это трудно, в тайге же время по-другому течет. Трудно, да. Ну, и с другой стороны, когда ты перестраиваешься, приезжаешь в Красноярск, все эти вот наши новости, вести... Все равно это интересно. Это для журналиста, потому что закалка первоначально это у меня журналистская, и с Олегом Тихомировым там и где встречались и становились тем, кем мы сейчас являемся, именно там, в журналистике, на радио, кстати, программа такая была, и местное время в радиостанции была, первая независимая в Красноярске. Помню, это 89-й, там 90-й, по-моему, какие-то такие годы. Начало 90-х. Андрей, сколько всего фильмов уже снял как режиссер? Ну вот сам посмотрел, 42 или 41 там у меня... Маленькая непонятка произошла с одним фильмом. А вот я вспоминаю Афонтова, то Афонтова, да? Да, да. У вас очень много фильмов шло, такое, мощный такой авторский канал был. Да, была студия. Твои фильмы там. Студия авторского телевидения, да. Считай, каждую неделю какой-то новый фильм, там, а то и два авторских выходили. Да, мы там снимали на потоке, это все было поставлено. И очень жалко, что, конечно, Афонтова закрылась от... Наверное, сотни и сотни фильмов тут были сняты. Да, архив большой. А кому он сейчас принадлежит юридически? Вот сложный вопрос. Но Афонтова крутит их, современная Афонтова, да? Афонтова 2 их называют, да. Да, ты называешь Афонтова 2. Ну так вот, Афонтова 2, как ты называешь их, сейчас крутит. Но они, скорее всего, имеют на это право. Но что касается там моих фильмов, я-то их снимал тогда на свою камеру и в свое свободное время. Я тогда был... Авторство все на тебе осталось. Ну, да? Сильно юридически давай не будем впадать вот в эти крайности, потому что тут разбираться долго, да. Ну, 42 фильма много. Ну, 42 фильма, я имею в виду, это в целом, это уже работа и здесь, на краевом телевидении. Так это сколько у тебя в год-то примерно выходило? Я считаю, своя студия, когда у меня появилась, она тоже появилась вот 5 лет назад, и у меня уже снято там около там 12 или 13 фильмов, которые полностью независимы от чего-то мнения, юридических каких-то дел. Вот, поэтому, ну, снимаем. Я за хронику. Вот в Красноярске нет своей отдельной какой-то общей студии кино, которая бы снимала хронику строительства моста, преобразования в связи с универсиадой или исчезновения там у нас деревянного Красноярска. Вот я вчера буквально мы с парнем взяли по камере, мы вместе работаем, он оператор, и снимали, как уничтожается, вернее, исчезает. Уничтожается — плохое слово. Как преобразуется Николаевка, давайте так говорить. Uh-huh. Как деревянная Николаевка превращается вначале в руины, потом в какие-то свечки тоже непонятного содержания и ценности вообще архитектурные. Но я хочу захватить вот эти резные наличники, способы постройки домов, как они были. И вообще Николаевка – это же самая высокая точка в Красноярске такая. И там жили зажиточные люди, особенно внизу где-то там, к железной дороге ближе. Ну, они же работали на железной дороге, а при царе-батюшке-то железнодорожники были элит. Да. Поэтому это уничтожается, но, по крайней мере, я знаю, что я здесь часть своего долга где-то вот выполнил и отдал ну, какую-то вот такую частичку себя даже вот своим потомкам. Я думаю, конечно, когда снимаю это, о своих детях. Ну, я не могу же о всех детях Земли думать, к примеру, или о всех россиянок сразу. Я думаю, что моим детям я оставлю. Вот как они распоряжаться будут, это ладно, да? Но я оставлю это своим детям. Пускай они наслаждаются, смотрят. А может быть, они не будут наслаждаться, но лучше это сделать, чем не сделать. Вот мой девиз такой. А вот смотри, Андрей, у тебя география такая интересная. У тебя вот ангарский куст так прослеживается отчетливо по твоим фильмам, значит, по твоим передачам, значит, по выступлениям, да? Значит, севера и вот Хакасия, там, Агафья, там, Кемеровская область, так вот. А ну, Сибирь, матушка. Да. Сибирь, матушка, я считаю. У тебя получается, ты же, наверное, все районы края объехать успел. Вот, знаешь, не был еще за той стороной водохранилища, вот на какой там район, Курагинский, наверное, вот там я еще не был. Там Виссарион, вот эти вот места, mm-hmm. Я там ни разу не был, но есть желание туда съездить, посетить, посмотреть. Но сейчас уже ездить ради того, чтобы просто посмотреть, да и времени как бы нет. Вот если получится, буду рад. А вообще я считаю, что мы живем-то в лучшем месте на Земле. Так а, Алексей, как ты думаешь? Так у нас, вот я сейчас, кстати говоря, посмеялся, я там у себя на сайте, на Политликбез РФ, поставил материал «Курорты Красноярского края, да, приглашают Алексея Навального». Значит, а почему? В Краснодарском крае Алексея Навального... Это кто приглашает? Ну, это я так просто пошутил. Значит, в Краснодарском крае Алексею Навальному немножко там его соратникам, то ли казаки там, то ли хулиганы местные, немножко настучали. А все же знают, что путают Краснодарский край и Красноярский. Я так вот задумался, а что они поперлись-то в Краснодарске-то? У нас же все-таки есть ергаки, есть столбы, есть замечательная природа. Я сейчас смотрю на своих земляков, вот автомобильный туризм внутрикраевой очень у нас замечательно развит, да? Садятся, едут на озера, значит, на юг края, на восток, там, в Плахино, значит, в Канск, значит, в Енисейск едут, сейчас тем более в связи с грядущим 400-летием Енисейска туда чаще начали кататься. Да, ну, но не там только гостиниц, конечно, нет. Да, о Минусинске, о Ергаках. Ну, летом-то нормально, в принципе, палатку поставили, что все мы сибиряки. Алексей, ну это мы сибиряки, из палатки готовы. А Навального вообще вытянут курорты Хакасии, юга Красноярского края? Они вообще вытянут, нет? Да нормально, ну, попьют ему дурную кровь комарики сибирские, нормально же. Нет, да я вообще за Сибирь, да. Я вот в Таиланде не был, и я ощущение, что Таиланд, он как-то такое и праздное времяпровождение, и туда и незачем ехать. Да. Ну, что мы, как будем заканчивать сегодня? Алексей, предлагай. Ну, а мы еще не заканчиваем, мы уходим на небольшой перерывчик, и потом продолжим. Да, нормально. Буквально. То есть про Агафью ты предлагаешь, опять же. Хоть про Глафиру, хоть про Агафью. Полтора или про экологию минуты. Все-таки. И про экологию. И про экологию у Агафьи, давай так. Давай, да. Хорошо. Почувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На Диктатуры пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас на выставку «Фронтовой дневник Бориса Ряузова. Первое прочтение». Вы совершите путешествие по страницам уникального документа – дневника молодого красноярского живописца и артиллериста-разведчика. В экспозиции представлены подлинники фронтовых рисунков и документов, военная живопись, фотографии, а также личные записи художника, впечатляющие проникновенной образностью, силой духа и верой в победу. Выставка открыта до 22 мая по адресу улица Ленина, 127, справки по телефону 211-26-20. Общество сегодня. Продолжаем наш разговор с наикрасноречивейшим Гришаковым Андреем. Значит, как ты меня назвал? Наикрасноречивейшим. Ты это репетировал слово? Нет. Слушай, ну я сказать его боюсь, у меня не получится с первого. А, кстати говоря, вот работа... Алексей Осадчин. Да. Работа диктора на телевидении как-то вот приходится же тренировать. Оральный аппарат. Оральный аппарат. Все этого слова чувствую. Как демосфен, там камешки там или там какие-нибудь... Ты знаешь, я на курсах в Москве был, как раз по этим делам, нас просили зажимать в зубах пробку. От чего? От вина? Да, пробку от вина, вот простую пробку от вина или что-то похожее. Но, похоже, я не буду говорить, что можно вот, использовать. Но пробку зажимаешь и как-то там начинаешь читать какие-то тексты. Вот попробуй. Такого не получалось. Надо вина взять, наверное, как-то больше. Вот приходит. Больше пива, да водку. Нет, надо переходить уже в нашем-то возрасте, когда нам за 30, видимо, на легкое винишко. Мне кажется. Нет, ну профилактировать иногда надо, да. Красное сухое вино — лучшее профилактическое средство, да. Я бы в средствах массовой информации вообще бы такого не говорил, кстати. И недавно я тут сильно возбудился по поводу одного из клипов — Лепс, Кобзон и Розенбаум. Да, я это в Фейсбуке видел. Да, и Розенбаум, значит, спели обалденно красивую песню. Ну, шикарная песенка там, она как-то называлась, «Вечерняя застольная». И сидит Кобзон, сидит Лепс. Они очень популярны. Один у молодежи, второй там у старшего поколения. Розенбаум, он вообще сбоку популярен там у казаков, там я его очень люблю. И сидит Розенбаум, и единственный всей компании курит в этой комнате. Он казак, он казачий полковник, ему положено. Люльку курил, наверное. Наверное. Наверное, ему положено там многое. Но он не показывал еще, да, что казаку в это время положено. Но рядом еще стоит мать с ребенком. И вот этот запах-то не передается, да. Но дым, там еще какие-то облака кучевые. У тебя ребенок маленький, ты просто винима. У меня отцовские чувства, видимо, отцовские чувства, да. Я в любых компаниях-то себя хорошо чувствую. Вот недавно мы встречались там с казаками из нашего Таргашино. Вот, у них накурено, у них там еще что-то, там пятое, третье, десятое. Я там хорошо себя чувствую. Но когда я там такую фразу употребил, там, когда национальные герои в кадре и в средствах массовой информации начинают курить в открытую, вот я как отец сегодня, я вот категорически против этого. Рассуждение, да, даже рассуждение про легкое вино, про пользу вина не надо. Я предлагаю и призываю. Потом недавно я еще получил от наших общественников за то, что высказывался для средств массовой информации, как общественник, рекомендовал не кошмарить ситуацию с клещами, с нашими, с активизацией клещевой активности. Вот почему? Это же тема-то злободневная. Да, ну заметь, я призывал не кошмарить эту тему. У нас же как часто бывает там средства массовой информации. Вот от клеща сегодня там умер там человек, его вперед ногами несли, родственники плакали, всему виной эти вот паразиты, эти паразиты, паразиты, паразиты, и все, и паразиты, и паразиты. А, ребят, ну это же кошмар. Это мы вкинули, ну я обращаюсь к ребятам каким-то, да? Мы вкинули информашку страшного такого содержания, панического содержания, и отвернулись дальше к другим проблемам. А эту-то мы не закончили. То есть мы буквально собаку натравили, она побежала, а мы отвернулись. Напугали, а как спасаться, не сказали. Да, и не сказали ни спасения пути, ни профилактики, и вообще какие-то... Вот как ты к клещам относишься? Ну, я в тайге вырос, они меня кусали очень много, часто, но как-то пу-пу-пу. Ты даже слово «наикрасноречивейший» можешь быстро сказать. «Наикрасноречивейший». Слушай, ну на тебя вообще клещи никак не повлияли. Конечно, слава богу, но... Но, конечно, я против закошмаривания ситуации. Я сам это слово, наверное, придумал. Но я ищу у тебя поддержки. Я прав или нет? Как ты думаешь? Ну, прав во многом. Ну, смотри, вот, Андрей. Я про клещей. Да, прав, 100%. Вот, ну, мне очень не нравится. Дай теперь я тоже поговорю. Тоже поговорить люблю. Ну, поговори, вот, да. Смотри, вот, есть коллеги-журналисты наши, значит, в наших известных городских телекомпаниях. Вот, они сидят вот, и кошмарят наших чиновников городских. Часто очень по делу критикуют и так далее. Ну, вот, например, выпал снег на 9 мая. Да? Там вообще норма какая-то такая... там месячная или там полуторамесячная выпала, значит, осадков. Тем более, это было нетипично для 9 мая. Да, дело не в норме даже, а да, в нетипичности. Да. И вот там 6-7 там раз там что-то превосходило. И я-то сижу там с одной барышней. Фамилия как? Ну, не будет. Ну, зачем? Барышня, неважно фамилия. Вот, вот. И говорю, ну хотя бы высокая, скажи. Ну, симпатичная. Ну, ладно. Вот. И говорю, ты пойми, что ситуация это пиковая, это Бог дал, там ничего сделать нельзя. Ну, как же нельзя? Я говорю, хорошо, вот я тебе дам текст, который тебе надо читать 2 минуты, и дам тебе, значит, 15 секунд, чтобы ты его четко, внятно прочитала. Но это же невозможно. Я же только речитативом быстро-быстро говорю. А что ты от чиновников-то хочешь-то? От этих машин, от этих, господи, там, снегоуборочных машин, там, чего там, от этих дворников бедных. Ну, реально, ну, выпал, значит, снег, ветки поломались, они не могут за день все убрать. Ну, вот надо, говорит, больше там, значит, машин и прочее. Говорю, ты готова, говорю, как бюджетница, значит, содержать гораздо больше машин и так далее. И пошел у нас такой интересный разговор. Значит, очень много вот наш брат-журналист любит обвинять, то есть ужалить, ударить. А вот обратно удара держать-то не могут. Попробуй кого-нибудь из наших коллег обидеть, да? Да, конечно. Все сразу сбегаются на защиту, корпоративная, значит, этика, да, цеховая солидарность. У нас интересная, да, профессия, кстати говоря. Алексей, ну мы куда-то уходим. Опять уходим, да. Мы из леса опять ушли в город. Ну, я понимаю, что тебе... Гришаков надо приглашать часа на три. Часу мало. Да, и ты тут налил, конечно, тут чай заканчивается уже. Да. Ну, чай скоро будет еще. Чай много не выпьешь, правильно, чая? Да, но это мы потом, вечером. Вот. Поэтому, заканчивая тему Агафьи Лыковой, а ее невозможно, конечно, закончить, но хоть какую-то... Вот там весь Гришаков. Заканчивая эту тему, которую мы с тобой только можем только начинать. Вот, сижу как-то я у Агафьи Лыковой, значит. Алексей, ну почему ты так засмеялся? Сижу как-то я у Агафьи Лыковой, значит, за окном дождь, куда-то мы там с ней не пошли, куда собирались, за ветками для коз. Значит, она рассказывает какие-то определенные там истории, и в этот раз она рассказывает про Петра Первого, как в эти времена жили Юр. Я не могу на тебя смотреть, почему ты такой смех вызывает. Ответь, почему такой смех? Ты, я что-то подумал, современница Петра, что ли, так рассказываешь интересно, что как будто она... Да, вот в том-то и дело. Я этот феномен, как правильно говорить, хочу немножко приоткрыть тайну. Значит, она рассказывает про своих родственников, какие-то отношения, значит, кто куда пошел, на какой лодке поехал, какого там лося прибил в те времена, когда там жил Петр Первый. Потому что, ну, Петр Первый, а это считается же главный антихрист, который вообще есть в России, это именно Петр Первый, после которого пошел... 300 лет тому назад она рассказывает, да, и был. Там 400, скорее всего. Вот, Петр Первый, значит, главный антихрист, после которого пошла никонианская вот эта вот вся тема, в которой мы сейчас пребываем. Вот патриарх Никон, он повел за собой новых христиан, а старые христиане пошли, побежали в леса с именем Аввакума. Протопоп Аввакум, это вот тот мессия, который нес старую веру, он, кстати, у нас в Енисейске тут сиживал за эти дела. Да. Боярыня Морозова была его соратница, кто не знает. Да? Ну, не то, что соратница, да? Последовательницей. Вот, и, значит, она рассказывает про эти отношения своих родственников в те времена. То есть, представляешь, какая память? Так она при этом... А я смотрю, я уже, ну, как бы так, это то ли гипноз, то ли это в какое-то... Входишь в такое состояние, знаешь... Как его назвать, я не знаю. Ну, транс, какой-то, наверное. Да, элемент какого-то транса. Я так смотрю на нее, на кошек, которые медленно там что-то зевают, сидят, сам спать начинаю там каким-то образом. И я постепенно, глаза вот туда куда-то улетают, в окно, там ручейки вот этого дождя. И я понимаю, что вот если вот эти же ручейки 400 лет назад также могли бы стекать, да, по окну. Ну, неизвестно, какое там окно 400 лет назад, какой пузырь был натянут. Но ощущение, что ты вот сегодня с ней сидишь в 17 веке или там в 16 веке. Она так рассказывает. Это же у нее язык-то, она другого языка-то не знает. У нее же старинный язык, российский, русский язык. И еще те времена, это ощущение, что ты пойдешь сейчас, выглянешь дальше за окно, а там бояре, а там Петр Первый, а там эти события. Она сегодня рассказывает про любовниц Петра Первого с фамилиями, с именами и еще с детятками, которые были у этих женщин. Ты можешь себе представить? Вот эти, вот мы с тобой говорим о какой-то экологии, к примеру, сейчас, или о каких-то отношениях с клещами, а вот эту тему никто не хочет даже поднимать и даже думать, что такое бывает. И сегодня она же, конечно, находится на территории заповедника Хакасского. Вот. И главные люди, кто за нее отвечает, это как раз Хакасский заповедник. Вот. А у них нет такой статьи в их расходах, в их, как это сказать, в обязанности не входит охранять человека. У них нет там никакого лохнесского чудовища, на которое специально будут выделяться бюджетные деньги. У них есть такой-то набор редких видов животных, птиц, растений и Агафья Лыкова. То есть ее, по идее, это никто не охраняет. Она заповеднику как кость в горле, вот на это Агафья. Я, вот это моя тоже боль, так как я и сам привык к этой ситуации, приручил ее к себе. И она мне передает через других людей, привези одно, второе, третье, я нуждаюсь там в пятом, десятом, этот помощник меня не устраивает, хочу переехать там или там уехать в больницу. Я стараюсь как могу, но сегодня ситуация сложная, что Агафья у нас сегодня подобно какому-то зверьку, да, живет в заповеднике, и никто не охраняет, и нет специально никакой программы по изучению древнерусскости вот этой. Вот, поэтому, ну, а таких вот отшельников на территории России-то нет, наверное, больше? Да таких полно. Верховья, там, Енисея, вот Тува или там еще какие-то горы, скалы. У нас на севере Красноярского края много отшельников, которые вообще живут уединенно. Нет, но... Кержаков, я знаю, но они не отшельники, они достаточно активно с внешним миром взаимодействуют. Ну, кто как. Есть и среди них хуторяне, и там отдельные какие-то личности, но... Ситуация, вот для, почему она интересна именно с Агафьей Лыковой? Агафью Лыкову приручили вот наши потомки с тобой. Не потомки, а кто? Ну, кто когда? Старшие товарищи. Старшие товарищи наши, да. Приручили к помощи и показали новому языку и новым отношениям. И она на нашем языке может нам объяснить, как это было 400 лет назад, понимаешь? Тебя кержак, ну ладно, пустит. Ну ладно, он тебя там примет и какую-то кружку там нальет. Но... Он тебе не так не откроется, как сегодня открывается перед нами Агафья Лыкова. А ты не понимаешь? В старообрядчестве крещен, Андрей Викторович? Ладно, все, не отвечай. Считаю вопрос неуместным. Хорошо. Я про то, что охранять нужно как раз вот такие вещи и направлять какие-то силы и средства. В сравнении там, вот мы сейчас заговорили про клещей, про... машины, которые гребут снег. Давай про эко-лабораторию, это у нас еще времени немножко. Ты же видишь, у нас с тобой космические темы, поэтому у нас космические заботы. Поэтому нам некогда на машину, которая выбирает снег, обращать внимание. Но пускай она гребет, как я хочу в политику, конечно, в такую уйти, кого-то похаять, но не в этот раз. Потому что, ну, тут же Агафья, да, тут же мы про снег будем говорить с какой-то такой жесткой позиции. Не хотелось бы. Но вот ты задал вопрос по экологии. Экология, экологическая лаборатория. Плохо да, выговаривают вот, слово. А вот я вижу, что ты стал уже засыпать, когда я про Агафью начал рассказывать. В транс вводишь. Ты уже сам в лесу, в этой спокойной обстановке, да? Больше всего сегодня меня, как вот так же, наверное, как и тебя, волнует не только воздух, но и вода в Красноярске. У нас главный водный источник – это Енисей. И вот недавно меня угощали хариусом. У меня ощущение, что такого хариуса есть нельзя. Я на севере видел, он плотненький, свеженький, там какой-то такой, глаза у него блестят, а наш Енисей, но он мягкий, у него какие-то пятнышки там. Но я знаю породы хариуса, которые с пятнышками, но это не того уровня пятна, у него печень там в пятнах. Его нельзя кушать, нашего хариуса. То есть проблема с Енисеем. Значит, мы очень заинтересовались там размышлениями наших ученых, одни из них, ну и приглашали на заседание комиссии по экологии общественной палаты. И вот некоторые из них говорят, что заморозить Енисей зимой и сделать теплым его летом – это не проблема. Есть выкладки, в которых участвовали и наши чиновники красноярские, но почему-то это сегодня замалчивается. А, мы Рокблатов работу делал. Ну, ты не дашь как бы по-тихому все это рассказать. Вот смотри. Я тоже хочу поумничать. Ну да, я понимаю. Есть разработки вот наших красноярцев, в том числе, слушай, не дашь ты вовсе рассказать, которые говорят о том, что это можно сделать, это стоит не так дорого, это не какие-то миллиарды, это 200 миллионов, там 200 с чем-то, это разработки неких ученых и некой какой-то рабочей такой группы. Ну, я знаю фамилии, если я просто не хотел называть, чтобы не обострять какие-то штуки такие во время выборов, да. Вот, 200 миллионов всего, и мы будем жить... Возможно, в лучшей экологии. Ну, понятно, что вода зимой должна замерзать, по логике, да? А летом она должна нагреваться на солнце. Но мы-то этого не имеем. Мы вообще живем в каком-то ущербном регионе, не получая за вот эту ущербность каких-то компенсаций. И нам даже более того говорят, вы что возмущаетесь? Вы же живете. Мы вам даем такие прекрасные каменные дома. Вы в таких прекрасных панельных 16-этажках живете. Вы можете... даже на деревья не залазить, а залезть на 16 этаж и понаслаждаться видом. В соседнем доме, да? Да, вот соседа можно посмотреть вечером, соседку как он там да, чего делает. Вот. Но ведь эффект-то какой? Если зимой испаряется Енисей наш теплый, да, то он утяжеляет эти, ну, пыль. Ну, взвеси все эти. Взвеси, да, как их назвать, утяжеляет. А ветром невозможно их продуть после этого. Поэтому у нас одна проблема с Енисеем, если бы она была решена, то у нас, ну, наверное, 90 проблем наших было бы экологических решено. Сейчас, конечно, удобно говорить, да, каждый автомобилист виноват, что он автомобилист. Да, у нас Сергей Волков, который в общественной палате, он говорит, я отъявленный, значит, тоже противник да, транспорта, я за экологию, у меня вообще нет машины. Но это кардинальное, конечно, решение пересадить всех красноярцев на автомобиле, запретить там в центре города. Да, я объездил весь мир, признаюсь. Везде это есть, да, запреты там проезда в Испании, там в Париже. Ну, где бы то ни было, да, центр города – это центр города. Но сваливать все экологические проблемы на бедных и несчастных, на нас, автомобилистов, я думаю, не стоит. Вот хочется покопаться вот в енисейской проблеме, потому что это, ну, одна из главных проблем, Алексей. Ну, вот я согласен, давайте рассуждать, такая река нас... Давайте рассуждать про какие-то измерители нашего плохого воздуха, как то эколаборатория. Это... Уровень-то какой рассуждение, да? Там больше мы погрязнем в политике, чем в толковости этих рассуждений и в нужности. Но мы с тобой же рассуждаем о вселенских проблемах и сегодня пытаемся решить вселенские проблемы. А понимание-то вселенских проблем есть. Вот у Толмачева Сергея, Александра Симоновского, заксобрания, от которой комиссии по экологии возглавляет, ты общаешься с ними? Ты спрашиваешь? Да, спрашиваю. Не, ну, конечно, они работают. Я знаю, что они работают, но... Давай это у них спросим. Я не сторонник за дверью рассуждать о том, кто там стоит. И про них говорить. Я их знаю, лично знаком. Ну, просто Красноярск и Норильск, даже Дзержинск, по-моему, это, значит, они, то два, то три города из них, значит, входят в десятку самых грязных городов России. Значит, там рейтинг меняется, там то три города, то два там города Красноярского края, но самые грязные, значит, города нашей России. Мы с тобой, как люди из храма, а храм для нас – это природа, лес, тайга, мы с тобой должны возбуждаться, когда... На наш храм наезжает цивилизация. И мы с тобой возбуждаемся по этому поводу. Не только природа для нас, тайга и лес, но и вода, ручьи, ручейки, большие реки. Мы должны здесь копать, а энергию, да, на это убивать. А мы хотим про эколабораторию сегодня рассуждать, а на этом каким-то образом пиариться. Да зачем мы будем пиариться на эколаборатории? Пускай пиарятся те, кто это задумал. А давай на аллее общественной палаты попиаримся. Давай, кстати. В общественной палате 28 человек. А сколько вы собираетесь высадить? Уже выкопаны 28 ямок. Уже пригнан трактор. Я лично этим занимался. Я даже тебе покажу, как это будет выглядеть. Значит, 7. То есть вот эти вот такие 4 круга дают общий круг. Но если какой-то масонский знак какие-то получается. Вот видишь, Алексей, ты сразу начинаешь что-то искать и пиариться уже даже на уровне чертежа аллеи общественной палаты. Я хочу сделать это без всякого пиара. Просто с ребятами приедем, рассчитаемся за каждый саженец, так как мы общественники, мы все равно должны каким-то образом проводить. Мы собираемся центр города озеленять. Я думаю, об этих вопросах мы поговорим потом. Да, как мы собираемся подсаживать в местах, к примеру, где ларьки срубили. У меня вот от своего имени, от имени, значит, друзей. Вот я сяду на участке, а участок у меня в черте города посадил. Сейчас 4 елочки, они растут, прижились хорошо. Я отъездил в Ермолаево, да, там, в сторону Ермолаева. Там есть участки, которые просто разбиты, где будут, значит, просто коттеджный поселок. Понятно, что те сосеночки, елочки их все снесут, их не будет. Я оттуда их выкапывал. Ведь, в принципе, можно же проехать их, потихонечку выкопать, там, ну, приживутся, там, ну, я думаю, большая часть приживется. Но почему этого сделать нельзя? Почему это незаконно считается у нас? Вот, я думаю, многие вот поехали бы на своих машинах, приехали бы, привезли бы, сами бы посадили бы, ухаживали. Ни копейки из бюджета вообще не нужно было бы. Но вот какие-то такие запретительные барьеры, меня это... Ну, я, знаешь, я в чем-то понимаю. Я и тебя понимаю, почему это нельзя так сделать, да? И понимаю, наверное, это кто этим занимается? Ну, управление зеленого строительства, да? То есть нужен какой-то порядок. Если мы начнем тыкать какие-то свои елочки, какие-то палки, которые дадут потом непонятно чего, ну что у нас получится в городе? Общий вид Красноярска должен кем-то регулироваться, наверное. А что там с вертолета пролетели, там и какое-нибудь слово нехорошее. Чтобы слово хотя бы это было видно, чтобы это в каком-то порядке высаживалось. Я-то за, чтобы Красноярск стал более зеленым, он станет более красивым, и в нем дышать будет легче, отдохнуть, и в нем появится какая-то дополнительная тень и так далее. Мы с тобой уже можем встретиться. Да, пиво попить там под... Я еще раз говорю, я не сказал. Ты пей квас. Не сказал бы, я бы кваску бы, да, попробовал. Почему вятского? Красноярского. Вот. Да, Алексей, вот такие вот вопросы. Поэтому вот в общественной палате, конечно, больше вопросов, чем ответов. И как можно 28 человек, общественников, привлечь вот именно к одной идее? Всегда будет несколько мнений по этому поводу. Вот если с тобой же вообще невозможно говорить, ну, к примеру, пойдем быстро залатаем какую-нибудь яму на Тимошенкова. Вот сегодня мне говорят, мы за тебя проголосуем, если ты на Тимошенкову премию яму залатаешь. Я понять не могу, какую яму я там залатаю, если... Ну, я сейчас немножко в шутку говорю, что у меня же космический, мне же Россию спасать-то надо, экологией Красноярска заниматься. И тебя заставить вот эту яму копать, залатать, да, тоже трудно. Собраться и все общественные палаты одну эту ямку... Вот, то есть у нас у всех, я про то говорю, что есть, ну, есть миллион мнений. Да, ты имеешь в виду выборы, вот, которые сейчас прозрачно в Госдуму, в ЗАГС-собрании. Сейчас ходят люди и обещают, обещают, обещают. Все обещают, все значит, обещают. Но вопрос-то в другом. Депутат, он... Кем работает? Он же не слесарь, сантехник, как говорится, там, не строитель, не дорожный рабочий. Он работает над законодательством. Да? Это знаешь, как говорили. Да. А то говорят, вот, а что ты нам дашь? Ну, тогда или пообещаешь. Вам не или депутат пообещаешь. Нужен, вам нужен меценат. Вот как люди говорят, я там сделал то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, вложил столько-то средств. Родной ты мой, ты меценат или депутат? Или, например, он церковь построил. Я обычно это говорю, знаете, что у нас? Говорю, у нас на Руси вдоль тракта едут, а у кого самая высокая церковь-то построена? И оказывается, что у кого самая высокая церковь, тот больше всех ямщиков-то в молодости зарезал-то. И так вот, и потом раз выходят то к Богу, там начинают помогать людям, что-то. А депутат – это, я считаю, человек, который должен улучшать нашу жизнь посредством работы над законами. Да, или журналист – это не тот, кто все знает, а знает, где это узнать. Да, у кого? Спросить, разговорить. Да. Значит, мы заканчиваем нашу передачу. Вот я просто не понимаю, кто кого разговаривал сегодня. Я Гришаков, Гришаков меня. Ну, мы прощаемся с вами. До новых встреч. Да, спасибо, приглашайте. Андрей, спасибо Ильич, всегда. Приятно пообщаться. Общество сегодня.